другие расы. Все эти существа теория одухотворенности называет словом пталь. Пталь реализуется только, когда человек счастлив, а человек полностью счастлив только в полете. Война кораблей и мамбетов в философском смысле была войной двух типов гармонии. Именно поэтому мамбеты, жестокие воины гибельного абсолюта, отняли у людей корабли. Без кораблей и люди, и Млечный Путь погибнут. После смерти человека, создавшего теорию одухотворенности мира, дом его долго пустовал. Но потом на Сонг прилетели другие люди. В смутные времена мелкоусобицы нищие царьки жили грабежом и воровством, и люди обладали огромным флотом. Утлые ненадежные суденышки бороздили всю галактику. В катаклизмах энергетического неблагополучия, в стычках и авариях почти все они гибли, но корабельное дело только выигрывало от этого, расширяясь и совершенствуясь. Люди, прибывшие на Сонг, были старыми искалеченными капитанами с погибших кораблей, отвергнутые человечеством. Они образовали на Сонге общину и прочли книгу об одухотворенности. Неизвестно, это ли явилось причиной их замысла, но старые капитаны, немало изведавшие на своем веку, побывавшие в самых дальних и недоступных областях, хранившие секреты множества миров, решили создать галактическую лоцию. Несколько поколений безвестных космонавтов легло в каменистые ямы неприютных плоскогорий Сонка, прежде чем лоция увидела свет. И в это время старых капитанов обнаружил Сатар. Смерть угрожала людям, близко подошедшим к секретам Валатурба. Сатар натравил на Сонг все силы энергетического неблагополучия. И тогда, противоборствуя судьбе, старые капитаны построили большой и прочный ковчег, взяли с собой лоцию и книгу о полночи в мироздании и выбросились в пространство. Только опыт борьбы со стихиями энергетического неблагополучия на всех широтах Млечного Пути помог им добраться до большого сбедгвитового течения, которое унесло их прочь от разъяренного Сатара. Течение вынесло ковчег к планете Ретилай, столице сильной империи. Ее владыка позволил беглецам занять пустынную планету Эрия. На огромной равнине Нанарбек, что означало «беспредельный простор», пришельцы построили одноименный монастырь. Спустя несколько тысяч лет на этой равнине монахи воздвигнут исполинский каменный корабль-город, символизирующий ковчег первых поселенцев. Империя Ретилай была сильной и жестокой. Но ее императоры всегда высоко ценили ум человека, начертав на своем гербе девиз «доблесть и разум». Они понимали, что в галактике земель хватит всем, что среди мириадов миров есть такие, где самородное золото лежит кусками величиной с буйвола, где растут алмазные друзы высотой с дерева, где жемчугами устлано океанское дно. Но нет ни одного мира, который покорился бы чему-нибудь иному, кроме силы человеческого разума. Смирив гордыню, Ретилай потеснился на императорском троне, освобождая место Нанарбеку, и в этом был залог грядущего величия. Империя Ретилай, как и все империи времен мелкоусобицы, постоянно вела бесконечные большие и малые войны, завоевывала звездные системы и теряла их, побеждала и терпела поражение, взимала дань и платила дань. Монахи Нанарбека разделили судьбу империи в дни торжеств, сорадуясь успехом, а в дни невзгод твердой рукой берясь за оружие. Обладание галактической лоцией дало Ретилаю огромное преимущество перед врагами, и постепенно былые противники оказались повержены в прах, а их миры и народы переходили под власть императоров Ретилая.